8 декабря в Пхеньяне в гостинице 25 апреля проходил банкет в честь участников 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи, отмечающих день своего рождения.